цинское время жезл Жуи приобрел особую популярность и стал, помимо прочего, одним из самых желанных новогодних подарков в высшем обществе. Страница 538. Теперь он весь имел форму гриба линджи, украшенного затейливым растительным орнаментом, 8 сокровищами, эмблемами великого предела, фигурами божественного покровителя словесности Куйсина или божества долголетия Шоусина и другими благопожелательными символами. В XVIII веке при дворе вошли в моду яшмовые жезлы, столетия спустя бронзовые и золотые. Обязательной принадлежностью каждого китайца до сих пор остается его личная печать с выгравированным на ней именем ее владельца. Эти печати зачастую тоже были настоящими произведениями искусства. Их изготавливали из яшмы или другого дорогого камня, украшая верх фигурками мифических зверей или божеств. Иероглифы, составлявшие имя, писались в архаическом стиле, так что искусство изготовления печатей относилось также и к области каллиграфии. С давних времен китайцы носили на поясе мешочки с благовониями или бутылочки с целебными снадобьями. С конца 17 века в Китае вошли в моду специальные миниатюрные флаконы для нюхания табака, китайские аналоги европейских табакерок. Такие флакончики обычно делали из стекла, реже из камня, нередко придавая им затейливую форму. Бутылочки разрисовывали цветными узорами или изображениями, имитировавшими роспись по фарфору. В основном это были картинки в жанре «цветы и птицы». Позднее получили распространение жанровой сцены. Со временем узор стали наносить на внутренние стенки флакона, добиваясь особенной насыщенности светом. Флаконы с нюхательным табаком ценились как произведение искусства и были популярным предметом для коллекционирования. Особую группу предметов составляли принадлежности для путешествия, уважаемого занятия среди ученой элиты Китая. В числе этих предметов мы встречаем разного рода коробки и даже специальный саквояж, так называемый «кабинет сокровищ» до Баогэ, в котором перевозили ценные предметы личного обихода и антикварные вещи. Такой сундучок мог вмещать в себя до сотни и более предметов. Обязательной принадлежностью путешественника был дорожный посох, которому полагалось быть не менее 7 вершков в длину и иметь изогнутый в виде головы дракона верхний конец. Некоторые любители всюду возили с собой даже сосуды и воду для приготовления чая. Что касается простых людей, то они путешествовали обычно с корзинами и полотняными торбами. С 16 века в Китае появились очки, привозившиеся в Срединную империю из Европы. Впрочем, широкое распространение очки получили лишь спустя 2-3 столетия. Китайские очки цинской эпохи имели деревянную лакированную оправу с шарниром, благодаря которому их можно было складывать пополам. Вместо дужек применялись шнурки. Стекла же очков нередко изготавливали из горного хрусталя. Конец раздела. На страницах с 539 по 557 «Общественные нравы». Китайская личность, лик и облик. В китайской традиции человек не мера, а глубина всех вещей. Эта чисто символическая глубина не выражается и не обозначается. Она заявляет о себе, а точнее сказать, скрывает себя в спонтанном неразвлечении тела и тени, откровении лица и прелести отражений, чисто внутреннего ощущения костей и плоти и чисто внешнего декорума церемониала. Человек предстает здесь не в своем внешнем человекообразном обличии, но как полнота духовного опыта, человеком заданное и им же опознаваемое. Человеческое в китайской культуре не антропоморфное, человекоподобное, а антропогенное, человекопорождающая реальность, не слишком человеческое, но глубоко человечное. Уединяясь, человек традиции открывал себя миру. Конфуцианский муж наделялся миссией вымести грязь всего света. Буддисты и даосы не снимали ответственности с человека за грех, совершенный во сне. Логика китайского ритуализма требовала признать, что одинокое превращение мудрого изливается в сообщность людей, подобно тому, как вещи в акте, ограничивающей их стилизации, открываются небесному простору. Люди едины по пределу своего существования, и этот предел типизированная форма, нормативный жест, который принадлежит всем и никому в отдельности. Ритуал в китайской традиции не только и не столько упорядочивал отношения между людьми, сколько возвещал о недостижимом другом в нашем опыте. Классическая сентенция гласила, что властелином мира способен стать лишь тот, кто каждый миг ощущает себя стоящим над пропастью и идущим по тонкому льду.